Глава 27. Стэн и охотник шли впереди. Охотник уничтожал всех существ, которые находил, а Стэн искал удобное место для спуска к кораблю. «Келла, ты идешь?» — спросил он, не оборачиваясь. «Не отставай. Нога как, болит?» «Болит», — помедлив, ответил Келла. «Тогда иди обратно», — посоветовал Стэн. «Корабль близко, ты и так все увидишь. И мы тебя тоже будем видеть». «Мы?» — удивилась Келла. «Ты имеешь в виду себя и людей с корабля?» «Нет, себя и охотника. Про них я не подумал». Стэн остановился, осмотрел крутой спуск. «Наверное, здесь будем спускаться. Ты там осторожней, не упади. Держись за что-нибудь». «Хорошо, Стэн». Келла схватилась рукой за серый камень и почти сразу вскрикнула. Отдернула руку и сунула палец в рот. «Что, упала?» Стэн повернул к ней голову. «Нет, меня что-то за палец укололо», — пожаловалась Келла. Стэн нахмурился. «Начинается», — недовольно проворчал он. «Заражение? Заражение начинается!» — испугалась Келла. «Что? Какое заражение?» — не понял Стэн. «А, может, и заражение. Я про то, нет, чтобы нормально спуститься без приключений. Всегда то рука, то нога, то еще что-то. Надоело уже!» «Не сердись, Стэн, я не виновата, так получилось!» — чуть не плача проговорила Келла. «Так получилось, так получилось!» — передразнил ее Стэн, возвращаясь к девушке. «Покажи, где?» Келла вынула палец изо рта, показала Стэну. В месте укуса палец покраснел и начал опухать. «Нужна дезинфекция. Держи палец». «Я держу. А как держать? Так или так?» «Вот так и держи». Стэн порылся в карманах, достал небольшую баночку, открыл, взял щепотку зеленого порошка и осторожно посыпал рану. «Плюнь», — сказал он. Кел удивленно посмотрела на него и плюнула на землю. Стэн засопел, недовольно мотнул головой. «На палец плюнь, на порошок!» — сердито сказал он. «А-а-а!» Келла плюнула, промахнулась. Стэн нервно почесал себя за ухо. «Ты хоть что-то можешь сделать с первого раза? Или хочешь, чтобы я тебе плюнул на палец?» — рассердился он. Келла не хотела. Она еще раз плюнула. Попала. Порошок зашипел, и рана начала затягиваться прямо на глазах. Припухлость исчезла, кожа приняла свой нормальный цвет. Лицо Келлы расплылось в счастливой улыбке. «Стэн, как это? Что это? Чудеса? Совсем не болит. Мне даже на душе стало легче. Я так перепугалась!» «Конечно, не болит. А ты думала, это порошок из листьев. Из сока листьев я высушил и ношу с собой на всякий случай. Потом расскажу. Ладно, пошли дальше». Они продолжили спуск. И минут через 15 стояли уже возле чужого корабля. Стэн со знанием дела рассматривал космический корабль. Внешне он был без повреждений. «Большой!» — довольным тоном проговорил он. «И целый, только застрял между скалами». «Большой», — согласилась Келла. «Я где-то уже видела такой». Стэн фыркнул. «Видела она. А кто их не видел? Их много». Он подошел к внешнему вирэкрану, ввел по мыслеканалу несколько кодов. «Келл, работай!» — удивленно воскликнул он. На лице девушки появилась улыбка. «Сейчас увидим, кто там», — волнуясь, сказала она. Келла не ошиблась. На экране появилась девушка. У нее были светящиеся волосы и красивое лицо. «Вы кто? Вы нас нашли?» — радостно воскликнула она. «Нашли, нашли!» — проворчал Стэн, разглядывая ее. «Вы кто? Откуда?» — спросил он. «Мы летели на корабле, потом он упал на эту планету», — объяснила девушка. Стэн, пока она говорила, кивал головой. «Ну, это ясно, что летели, а потом упали. Мы все летели и упали. А с какой планеты или базы куда летели?» — поинтересовался он. На миг девушка на вирэкране задумалась. «Я не помню», — ответила она. Стэн удивился. «Как не помнишь? Совсем?» «Совсем». «Ты одна на корабле?» Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, нас много, 20», — сообщила она. «Ого, ничего себе!» — не сдержавшись, воскликнул Стэн. «Наконец-то поговорю с мужиками!» — довольным тоном добавил он. Келла издала какой-то звук, Стэн покосился на нее. «Ты ничего не подумай!» — он поковырялся пальцем в ухе. «Мне с тобой хорошо и все такое, но мне надо поговорить о мужских делах, о кораблях, оружии, технике и остальном, понимаешь?» Келла понимала или сделала вид, что понимает. «А где капитан?» — спросил Стэн. «И как тебя зовут?» «Я Стэн, а она Келла», — он кивнул на молчавшую Келлу. «Сатти», — ответила девушка. «Капитана нет», — вздохнув, добавила она. «А где он?» — ничего не подозревая, спросил Стэн. «У себя или где? Занят чем-то?» Сатти пожала плечами. «Не знаю. Когда летели, был, а потом пропал». «Как пропал? Куда? А мужчины есть на корабле. Позови кого-нибудь, чтоб люк кто-то открыл». «Мужчины были, но их тоже нет», — еще раз вздохнув, ответила Сатти. Стэн какое-то мгновение молча смотрел на нее. «А где они?» «Не знаю». «Тоже пропали?» — догадался Стэн. «Наверное. Пока летели, были, а когда сели на эту планету, пропали», — — объяснила Сатти. Стэн задумчиво почесал затылок. «Келла, ты слышала?» — не оборачиваясь, спросил он свою спутницу. «Точно, как на моем корабле. Все мужчины исчезли», — ответила девушка. «Серьезно?» «Помнишь, я рассказывал тебе о своем брате. Он ушел и не вернулся». «Так он ушел в лес, а эти даже не выходили из корабля. Или выходили, Сатти? Они выходили из корабля?» — громко спросил Стэн, обращаясь к девушке на вир-экране. «Я не видел, может, и выходили», — неуверенно ответила Сатти. «А кто тогда есть на корабле?» — спросил Стэн. «Мы». Изображение Сатти немного отдалилось, и Стэн увидел два десятка разных девушек. Стэн с шумом выпустил воздух и покрутил головой. «Что, одни ба... женщины?» — воскликнул он. «Да, одни мы», — ответила Сатти. Стэн некоторое время смотрел на них и молчал. Он не знал, что ему делать с этой толпой женщин. Потом принял какое-то решение. «Ладно, отойдите от люка, попробую открыть. Или, может, вы можете открыть изнутри? Сатти, откроешь?» Сатти отрицательно покачала головой. «Стэн, мы не можем открыть люк, он нас не слушается». «Это меня не удивляет. Сейчас попробую открыть». Он подошел к панели рядом с вир-экраном. Ввел несколько команд голосом вручную и по мысли-каналу. Люк не открылся, Стэн выругался. «Я так и думал. Эй, вы там на корабле, отойдите от люка, мы попробуем его открыть». «А мы к нему и не подходили», — ответил Сатти. «Мы далеко внутри корабля». «А-а-а», — протянул Стэн. «Ну, так и оставайтесь пока там. Я скажу, когда выходить». Стэн посмотрел на бластер в своей руке, скривился. «Не пойдет», — пробормотал он. «Охотник, давай». Охотник на этот раз не подвел. Мощным телепатическим ударом он вмял люк возле замка, потом прыгнул на люк, вцепился коготками в металл и прожег в люке большую дыру. Потом спрыгнул на землю и остановился рядом со Стэном. Стэн довольно покачал головой и сплюнул. «Вот это я понимаю! Вот это по-нашему! Хоть кто-то может что-то сделать на этой планете! Молодец, охотник! Келла видела?» Келла кивнула. «Видела, он меня впечатлил». «Еще бы!» Стэн подошел вплотную к люку, сунул руку в дыру, что-то там нажал. Люк медленно открылся. «Сатти, люк открыт!» — крикнул Стэн. «Выходите!» Девушки вышли из корабля и выстроились в неровную линию. Стэн невольно их сосчитал. 20, как и говорила Сатти. Девушки были разные и с разным выражением на лицах и в глазах смотрели на Стэна, но с одинаковым выражением ужаса на охотника. Стэн под таким количеством женских взглядов невольно смутился. «Ну вот, вы вышли», — пробормотал он. «Это... как его?» Он покрутил головой, посмотрел на Келлу. Келла на него не смотрела, она смотрела на девушек. «Я Стэн, как вы уже знаете, а это Келла и охотник, он не человек». «Мы уже заметили», — с улыбкой перебила его одна из девушек. Стэн нахмурился. «Я хотел сказать, что он помогает людям. Мне помогает, ясно?» Девушкам, похоже, было все равно, кому помогает охотник. «Вы знаете, как нас зовут, а как ваши имена?» — спросил Стэн, желая нарушить установившееся молчание. Он не знал, как себя вести с такой толпой девушек. Ему и Кэл одной было достаточно. «У нас разные имена», — пошутила одна из девушек. Стэн начал краснеть. «Понятно, что разные, так и должно быть». Девушки начали называть свои имена. «Аталла, Литана, Киатта, Сатти, Аденара». «Что?» — вырвалось у Стэна. «Аденара?» Келла взяла его за руку, попытаясь успокоить. «Стэн, мое второе имя тоже Аденара. Разве ты забыл? Это обычное имя. Не надо так на него реагировать», — попросила она. Стэн засопел, отодвинулся от нее. Девушки продолжили называть свои имена. «Дианитта, Топаза, Тесатта, Чимма, Мадитта, Молика». Стэн махнул рукой. «Ладно, потом доскажете. Я все равно сразу всех не запомню. Сейчас меня больше интересует корабль. Внешне он без повреждений. Может, найдем что-нибудь полезное. Вы тут знакомьтесь, осматривайтесь, а я пока осмотрю грузовой отсек». С этими словами Стэн в сопровождении охотника направился к открытому люку корабля.